приподнял ему голову за подбородок, из носа, из ушей у него текла кровь. Я что-то говорил ему, но что, не помню. Да и все равно он не мог меня понять. Никто не может понять. Потом я вернулся в ту комнату, где была девица. Она тоже назвала мне мсье. Я левой рукой закрыл ей рот и, прижав к той же стене, у которой избивал ее возлюбленного, рывком разорвал на ней платье. Ее широко раскрытые, полные слез глаза были совсем близко и смотрели на меня. Она была ни жива, ни мертва от страха, как ребенок. Я отпустил ее, Дани. Никто не может понять. Не помню, как я очутился снова в своей машине на улице Кантен-Башар. Но когда я очнулся, я сидел, положив руки на руль, и, уткнувшись в них лицом, плакал. Не считая детских лет, я плакал всего два раза в жизни. В тот вечер и вот теперь в пятницу у омерзительной фотографии моей жены. Вы можете это понять, Дани? В ту же ночь я узнал и о других изменах Аниты после нашей свадьбы, и о вашей поездке в Цюрих, но о Кобе она не сказала ни слова. Я долго сидел один около спящей дочурки. Потом я оглушил себя снотворным и лег спать прямо на полу, рядом с детской кроваткой, и мой сон был заполнен моей девочкой. На следующий день я принял меры, чтобы встретиться с парнем, которого избил. Встреча состоялась в кафе рядом с его домом. Он весь опух от побоев, но, попивая свой дрянной томатный сок, непринужденно разглагольствовал, ведь он знал, что теперь я опасался его. Я выдал ему чек, он сказал, что я сумасшедший, и меня следовало бы изолировать. Он даже смеялся, несмотря на то, что рот у него был облеплен пластырем. Я унизился до того, что попросил его рассказать о той майской ночи. Я хотел знать его версию. Самое ужасное было, что в его памяти сохранились лишь какие-то отрывочные воспоминания. Для него это не представляло никакого интереса. Он сказал, что, в общем-то, я ему заплатил за то, что он переспал с моей женой. Он вслух обдумывал, не должен ли он разделить эти деньги со своим дружком. Остаток дня я не мог работать. Весь обливаясь потом, я снова и снова перебирал в памяти признание Аниты. В ее рассказе фигурировал один парень, которого я знал и которого, по крайней мере, имел возможность проучить. Помните, у нас работал художник-брюнет, такие Триадор с виду. Его звали Витта, Жак Витта. Он попал в автомобильную катастрофу и вскоре после этого ушел из нашего агентства. Так в действительности-то, это я подкараулил его в тот вечер в Бужевале. Когда я пришел к большому дому, где он жил, было 7 часов вечера, и заходящее солнце полыхало над сеной. Трое или четверо ребятишек затеяли рядом со мной игру. Я поймал брошенный ими мяч, поговорил с ними. Потом остался один, прошло несколько часов, я курил, ходил взад-вперед, держась в тени подальше от уличных фонарей. Было уже за полночь, когда Витта подъехал на своей малолитражке один, поставил машину на стоянку. Когда он увидел, что я приближаюсь к нему, он сразу сообразил, зачем я здесь. Он не хотел выходить из машины, сидел в ней в отчаянии, цепляясь за дверцу. Тогда я схватился обеими руками за машину и перевернул ее. В соседних домах стали раскрываться окна, в тишине ночи раздались голоса. Я вытащил Витту из машины. Надо сказать, что он оказался гораздо мужественнее этого подонка и все норовил пнуть меня ногой вниз живота. Ударом свалил его на землю, потом поднял и снова бил, швырнул на траву, пока не понял, что могу прикончить его. Я вернулся домой. Ту ночь я тоже провел на полу у кровати дочурки. 2 или 3 дня спустя Витта пришел ко мне в кабинет с заявлением об уходе. От чека он отказался. Он потребовал, чтобы я возместил стоимость дверцы и крыла машины, но за увечья не взял ничего. «Да», — сказал он, — «раз 5 он был с моей женой в одной из гостиниц на улице Пасси». И, сделав непристойный жест, добавил, что моя жена для него просто потаскушка, и она ему больше не нужна. «Вы меня понимаете, Дани?» После этого сильнее, чем кого-либо, я возненавидел вас. Я заставлял себя не смотреть на вас во время утренних летучек по понедельникам. Одно время я подумывал о том, чтобы уволить вас, но меня останавливали 2 соображения. Нужно было найти предлог убедительный для ваших сослуживцев, например, какой-нибудь промах в работе, на что было мало надежды. И потом, если бы я вас уволил, вы тотчас бы поступили на работу в другое агентство, и нам опять пришлось бы сталкиваться, но там вы наверняка заняли бы более высокий пост и стали бы более влиятельны, чем теперь. И я решил ждать.